Молясь, нужно все творение представлять как ничто пред Богом и единого Бога всем, вся содержащим, как каплю воды, во всем сущем, действующем и все оживляющим.